Глава 18. Да, невероятно, но факт. Это были не схватки. Ребенок пока на прежнем месте. Ничего не понимаю, но, по-моему, врачи все-таки ошиблись. Симптомы совпадали все до единого. И регулярные спазмы были, и боль в спине. Ну, не то чтобы боль, так болезненное ощущение. Прямо как в книгах. А меня отправили домой и сказали, что это не роды, не предвестники родов, и вообще до родов еще далеко. Так что родовые муки у меня еще впереди. Неудобно получилось. Особенно, когда я требовала эпидурал, а все вокруг смеялись. Могли бы и удержаться. Или хотя бы не звонить друзьям и не веселить их. Я же слышала, что шепчет акушерка. Из-за этого случая я полностью пересмотрела свое отношение к деторождению. Если эти жуткие боли никакие не схватки, как же тогда больно при настоящих родах? После больницы у нас с Люком состоялся длинный и откровенный разговор. Я сказала, что как следует подумала, и решила, что рожать я не буду. Так что нам надо искать другой выход из создавшегося положения. Люк был очень мил, а не просто отмахнулся «любимая, все будет в порядке», как советовала по телефону эта глупая акушерка-консультант. Он позволил мне включить в список разрешенных все обезболивающие процедуры, какие я захочу, сколько бы они ни стоили. Вот я и выбрала услуги рефлексотерапевта, массажиста с горячими камнями, ароматерапевта, мастера акупунктуры, гомеопата и традиционную греческую акушерку, которая называется дула. Теперь каждый день звоню в больницу, уточняю, на месте ли анестезиологи, а то вдруг уволились, заболели или заперты в каком-нибудь шкафу. А дурацкий родильный камень я выкинула. Он всегда казался мне фальшивкой. Прошла уже неделя, а у меня все по-прежнему. Только живот отяжелел и ходить стало труднее. Вчера мы ездили к мистеру Мозгли. Он объявил, что все в полном порядке. Кстати, ребенок перевернулся, и теперь предлежание как раз такое, как надо. Врач говорит, это хорошие новости. Может, для ребенка и хорошие, но не для меня. Теперь и не походишь толком, и не уснешь. Вчера проснулась в 3 часа ночи. До того неудобно было, что я пошла смотреть по кабельному передачу «Роды без прикрас. Опасные травмы». Если вдуматься, зря я это сделала. К счастью, Люк тоже проснулся, приготовил мне успокоительное, чашку горячего шоколада, и объяснил, что мы вряд ли попадем в снежную бурю, когда вокруг на 200 миль не найдется ни одного врача, а рождаться будут близнецы. По крайней мере, одну генеральную репетицию мы уже провели. Люку в последнее время плохо спится. А виноват во всем Аркадос. Каждый день Люк совещается с юристами, проводит консультации с подчиненными, пытается устроить встречу с руководством Аркадоса, чтобы разом все прояснить. Но Йен уже дважды отменял совещание, не предупредив, а потом вдруг выяснилось, что он в отъезде. Так что у Люка на работе все по-прежнему. И чем дальше, тем сильнее он нервничает. Мы оба будто знаем, что запал уже подожжен, а ничего не попишешь. Приходится сидеть и ждать. Чего я никогда не умела, так это ждать. Детей, телефонных звонков, обычных распродаж, словом, ничего. Одно утешение. Теперь мы с Люком в миллион раз ближе, чем были еще месяц назад. За последнюю неделю мы успели все обсудить. Его компанию, планы на будущее. Однажды даже достали все фотографии, которые сделали во время медового месяца, и пересмотрели их. Мы говорили обо всем на свете, кроме Венеции. Хотя и пыталась. Пробовала втолковать Люку, какая она на самом деле, за ужином, когда мы вернулись из больницы. Но Люка не убедила. Он уверен, что Венеция не могла сказать мне, что у них роман. Они просто давние хорошие друзья. Может, я все-таки ослышалась или неправильно поняла ее? От этого мне захотелось запустить тарелкой в стену и заорать: «За кого ты меня держишь? За дуру?» Но я устояла. Просто решила не портить вечер крупной ссорой. С тех пор разговоров о Венеции я не заводила. Люка без того измучен. И потом он говорит, что с Венецией мы больше никогда не увидимся, разве что сами захотим. Люк не стал заниматься рекламой ее центра, Мистер Мозгли принял меня обратно, а Люк пообещал, что больше никогда не будет встречаться с Венецией. Он считает, что эта краткая глава в нашей жизни кончена, и возвращаться к ней незачем. Только я никак не могу перевернуть последнюю страницу. В глубине моей души поселилась тревога. Нет, я не ошиблась. Венеция открытым текстом заявила, что у нее с Люком роман. Она чуть не погубила наш брак, а потом взяла и исчезла. Вот если бы увидеться с ней, высказать все, что я о ней думаю... «Бекки, опять ты скрипишь зубами?» — терпеливо говорит Сьюзи. «Перестань». Она приехала полчаса назад, нагруженная самодельными рождественскими подарками с ярмарки в школе, где учится Эрни. Сьюзи подает мне чашку заваренного малинового листа и печенье в виде Санта-Клауса с сахарной глазурью. «Хватит уже терзаться из-за Венеции. Это вредно ребенку». «Тебе хорошо говорить. Ты не знаешь, каково мне. Никто не заставлял тебя носить жуткие варикозные чулки, никто не внушал, что твой брак распался, и муж уходит от тебя. Слушай, Бекки, что бы там ни наговорила Венеция, или не наговорила?» «Наговорила, возмущаюсь я, прямо так и сказала, слово в слово. Или ты тоже мне не веришь?» «Конечно, верю», — идет на попятный Сьюзи. «Само собой. Но знаешь, беременным свойственно все преувеличивать. Может, ты погорячилась, приняла ее слова слишком близко к сердцу?» «Погорячилась? Да она пыталась увести у меня мужа. Или думаешь, мне померещилось, и я все выдумала?» «Нет-нет», — уверяет Сьюзи, — «прости. Наверное, она и правда увивалась вокруг него. Но ведь он же ей не достался, верно?» «Да. Вот и забудь. У тебя скоро будет ребенок, Бекки. Это же самое важное». Она так переживает за меня, что я не решаюсь поделиться с ней тайной фантазией. Я врываюсь в центр холистических родов без предупреждения и всем рассказываю, какая лживая разлучница — это Венеция Картер. Пусть потом попробует назвать себя холистическим специалистом. «Ладно», — наконец говорю я, — «не буду о ней думать». «Умница!» — Сьюзи хлопает меня по руке. «Когда выезжаем?» «Сегодня я еду в Облик, хотя официально уже числюсь в декретном отпуске. Но на сегодня назначена запись в очередь на новую коллекцию Дэнни Ковица. Дэнни будет с 12 дня сидеть в магазине и подписывать футболки для посетителей. К нам уже поступили сотни заявок. Рекламная акция стала сенсацией, а все потому, что недавно Дэнни сфотографировали в обнимку с новым приятелем возле постера «Улицы коронации». Новость облетела всю прессу, нам сделали бесплатную рекламу. Сегодня Дэнни даже пригласили в передачу «Утренний кофе» оценивать весеннюю модную коллекцию. Он сказал, что коллекция чудовищна, и всем это очень понравилось. И зазывать зрителей в Облик. Вот так-то. А все благодаря мне и моей идее. «Через пару минут поедем», — говорю я, взглянув на часы. «Спешить некуда. Меня все равно не уволят за опоздание». «Наверное». Сьюзи отходит к кухонной раковине, протискиваясь между столом и нашей новенькой коляской «Воитель». Та стоит в углу еще в упаковке. В детской для нее нет места. Прихожую заполонили складная коляска «Бугабу», у них было специальное предложение, и еще одна классная трехколесная, которая трансформируется в автомобильное кресло. «Бекки, сколько же колясок вы накупили?» «Несколько», — туманно отвечаю я. «А где собираетесь хранить их?» «Что-нибудь придумаем. В новом доме я выделю им целую комнату и назову ее колясочной». «Колясочная комната?» — удивляется Сьюзи. «Значит, сначала обувная, а теперь еще и колясочная. А что такого? Разнообразие не помешает. Можно и сумочную комнату завести, хотя бы маленькую». Я отпиваю настой малинового листа, который, как говорит Сьюзи, стимулирует роды. И морщусь. Вкус омерзительный. «Что это было?» — делает стойку Сьюзи. «Спазмы?» «Ну что это такое, а?» Сьюзи приехала чуть больше получаса назад, а про спазмы спрашивает уже в третий раз. «Сьюзи, до родов еще целых 2 недели», — напоминаю я. «Это ничего не значит», — возражает она. «У врачей заговор насчет дат». Она присматривается ко мне. «Слушай, «А тебе не хочется подмести пол или вымыть холодильник?» «Он и так чистый», — обиженно говорю я. «Ну, конечно, глупая. Это просто инстинкт гнездования. Перед тем, как родились близнецы, мне вдруг приспичило гладить рубашки Тарки. А Лулу каждый раз перед родами бросается пылесосить дом». «Пылесосить?» — с сомнением повторяю я. «Кому в здравом уме захочется возиться с пылесосом?» «Весь! Сверху донизу!» «Многие полы надраивают», — Сьюзи поднимает трубку зазвонившего домофона. «Квартира супругов Брэндон». Послушав минуту, она жмет кнопку, чтобы открыть дверь. «Служба доставки. Ты их ждешь?» «А, да!» — я отставляю чашку. «Это мой рождественский заказ». «Подарки?» — оживляется Сьюзи. «А для меня найдется?» «Нет, не подарки. Просто украшения. Вчера мне вдруг страшно захотелось приготовиться к Рождеству заранее, до родов. И я заказала новых ангелочков на елку, праздничную свечу, чудесный вертепчик. Все это пригодится для нового дома. Мы поставим в холле огромную елку, всюду развесим гирлянды, пряничных человечков на красных ленточках. В дверь звонят, я иду открывать и вижу двух курьеров с гигантскими картонными коробками и огромным свертком. Там, наверное, фигурки Марии и Иосифа в натуральную величину». «Ну и ну!» — изумляется Сьюзи. «Теперь тебе понадобится и рождественская комната». «А что? Неплохая мысль». «Привет!» — улыбаюсь я курьером. «Поставьте куда-нибудь. Большое вам спасибо». Я расписываюсь в бумагах, курьеры уходят, а я обращаюсь к Сьюзи. «Ты должна обязательно посмотреть рождественский чулок для малыша». Я не договариваю, Сьюзи переводит взгляд с коробок на меня и обратно, и лицо у нее такое странное, воодушевленное. «Что такое?»